Стану дождиком, лягу в пыль, придорожную застучу, как горошины по планете. Повторять не устану я, я твой дождь, ты земля моя, ты хорошая самая в целом свете. Повторять не устану я твой дождь, ты земля моя, ты хорошая самая в целом свете. Буду по крышам бегать, кувыркаться, буду по лужам за тобой гоняться. Сотни причуд наворочу, ведь ты сказала, я люблю. Предрассветным примечу, незаметно я, что в окно капли светлую постучатся. В жаркий день я прохладою твои губы обрадую, и другого не надо мне в жизни счастья. В жаркий день я прохладою твои губы обрадую, и другого не надо мне в жизни счастья. Буду по крышам бегать, кувыркаться, буду по лужам за тобой гоняться. Сотни причуд наворочу, ведь ты сказала, я Ты когда-нибудь видела, как в небе переплетаются две нити? Две нити, золотая и серебряная. Две нити, солнечный лучик и струйка дождя. Это грибной дождик, он к счастью. Это я.